Запись 22. И снова здравствуйте. Дорогой дневник, я совершенно точно насолила чем-то мирозданию, поскольку все происходящее со мной напоминает мне шоу Трумана. Иногда мне кажется, что рано или поздно к моим ногам с неба упадет софит, и я пойму, что вся моя жизнь — одно большое реалити-шоу, в котором я главная героиня. Но до тех пор, пока осветительные приборы с неба не посыпались, я буду пробовать не сгинуть в пучине событий. Но обо всем по порядку. День наш начался с завтрака. Шарлотта держалась необычайно мило, а все потому, что знала, что в 11 мне надо быть у инспектора Айтекина. Она в красивом халате, подолы рукава которого были богато расшиты бисером, носилась вокруг меня, подливая кофе и намазывая тосты джемом. «Не беспокойся, моя милая, я не дам тебя в обиду». Она села напротив. Волосы от какой-то маски блестели в утреннем солнце. Вдруг они поймали Айрин, и она сказала им, что я была с ней в деле. Я отпила кофе и сморщилась от того, что он оказался очень горячим. «Не думаю, что это так. Если бы ее поймали, ты бы уже знала. Ну и потом, твоя подружка Мина звонила по поводу тебя, помнишь?» От этого мне стало немного легче, но ненадолго. После завтрака я зашла в дом, переоделась и собралась выходить. Путь занимал минут 40, погода была чудесной, в маршрутках я не разбиралась, а на такси у меня денег не имелось. Я вышла за калитку, как вдруг услышала голос Шарлотты. «Милая, подожди, я с тобой, на всякий случай буду рядом. Вдруг эти изверги задумают что-то дурное». Она выбежала следом, словно ей не было 70 лет. Для похода в центр города моя соседка выбрала джинсы с яркой вышивкой и просторную белую блузу. На шее висели бусы, собранные из огромных ракушек. Руки традиционно украшали кольца, образ дополняли огромные очки. Выглядело это так, словно она шла на концерт Элтона Джона. «Перестань на меня так смотреть. Внешним видом ты можешь не только удивлять, но и ставить на место». Кто посмеет вести себя грубо с дамой, которая может покалечить этим ожерельем? Она пробежалась пальцами по ракушкам. Тебе я тоже кое-что прихватила. На вот. Она протянула мне очки-авиаторы. Им 40 лет, но они в отличном состоянии. К твоим скулам будут идеально. Не могу смотреть, как ты щуришься. Эти гадкие морщины потом только хирургом вывести можно будет. Я надела очки, и мне, правда, стало намного комфортнее смотреть и на пейзаж, и на все происходящее в моей жизни. Замедлять шаг ради Шарлотты не требовалось. Она была резвая, гибкая и шла со мной в ногу. Я не сомневалась, что люди, смотревшие на нас со спины, даже не подозревали, что у нас есть какая-то разница в возрасте. «Шарлотта, ты меня прости, но я все же кое-что у тебя спрошу». Я посмотрела на нее и ее бусы с опаской. «Все что угодно, милая». «Я вчера немного прочитала про тебя и узнала, что у тебя есть дочь». Ее изящная походка на секунду замедлилась. «Значит, ты наводила справки обо мне». Она вздохнула и пошла дальше. «Ты, надо сказать, обо мне тоже?» — напомнила я, и она поджала губы. «Ну, ты же не думаешь, что я поселила бы в доме первую встречную? Ведь ты могла оказаться сквоттершей, для выселения которой пришлось бы нанимать бандитов, а я с ними дел не имею с начала 80-х». «Так что с твоей дочерью?» Я не дала Шарлотте уйти от ответа. «Ее зовут Бьянка. Она чудесная женщина, тихая и скромная. Она профессор в американском университете, занимается Древней Грецией. Но мы перестали общаться». Я заметила, что ее грация вдруг пропала, она ссутулилась и теперь выглядела почти на свой возраст. «Что случилось? Если тебе некомфортно говорить об этом, то давай не будем?» Я взяла ее под руку. «Нет, все нормально. Наверное, не стоит делать из этого тайны». Мимо пронесся человек на самокате и чуть не сбил нас. «Как же я их ненавижу! Гонят и не смотрят! Твари!» — крикнула она вслед уже скрывшемуся за поворотом подростку. «Так вот, моя дочь. Я родила ее от одного посла. Хороший был мужчина. Я его любила. Наши отношения длились 7 лет. У него была жена на его родине, а в Англии была я. Бьянка всегда знала, что мы у него не единственные». Она замолчала. «И что же случилось?» Я видела, как она пытается подобрать слова. «Бьянка была без ума от своего отца. Мы с ним расстались, когда девочке было примерно 6, но они всегда общались. И тут ей вдруг захотелось сделать тест ДНК для всех нас, чтобы узнать свои корни и определить, к каким болезням мы все имеем предрасположенность. Она собрала слюну у меня, у отца, сама тоже плюнула в пробирку. И знаешь что? Оказалось, что этот посол не ее отец». Шарлотта снова затормозила. «Представляешь?» «Представляю. А кто же отец?» Мы все еще стояли. «А вот точно не знаю. Но думаю, что пилот одной авиакомпании. У меня тогда была с ним очень короткая интрижка. Красивый парень, но имени его я не помню». «И дочь не простила тебе этого?» «Да. Ты понимаешь, она же всю жизнь терпела все мои выходки, испытывала издевательства со стороны сверстников. Она была незаконно рожденной, это все знали. Но я и Альфонсо, ее папа, вернее, уже не папа, делали все, чтобы она чувствовала себя счастливой. А тут такое. Она, конечно, вспомнила все и послала меня к чертовой матери. Я сама виновата. Но, видит Бог, я не знала, что она не от Альфонса». Мы молча зашагали по набережной. Мне нечего было добавить. Я видела, как страдает Шарлотта, и вспомнила свою мать. Страдала ли она от того, что мы с ней окончательно перестали общаться? Кто во всей этой ситуации был виноват больше, я или она? Я считаю, что она, а она, наверное, думала так, как думали ее подружки-экстрасенсы. Я вообще не была уверена, что люблю мать и что когда-то ее любила. Мы всегда были двумя персонажами, оказавшимися в одной пьесе как-то случайно, как будто ее писал начинающий автор-графоман. В жандармерии было пусто. Как я уже говорила, мы жили в очень тихом городе, где, если что-то и случалось, то крайне редко. Шарлотта заметно нервничала, но все же переступила порог. Я постучала в дверь старшего инспектора. Он сидел за столом, с кем-то болтал по видеосвязи и улыбался от уха до уха. Но как только я вошла, моментально превратился в злого полицейского и отложил телефон, жестом указывая на стул. Следом появилась моя подруга. «Шарлотта?» Он был удивлен настолько, что не смог этого скрыть. «Синан?» Она кивнула, а меня удивило, что они обращались друг к другу по имени. «Что вы тут делаете? Вы опять кого-то изувечили и пришли сказать, что вас спровоцировали?» Он подозрительно смотрел на нее. «Эти усы не идут тебе, Синан. Сбрей. А пришла я сюда для того, чтобы сказать, что Варри...» Так она меня теперь звала. «Моя подруга, и я хотела, чтобы ты это знал». Она потрогала бусы на шее. «Что ж, я тебя услышал. А теперь выйди из кабинета». Моя спутница высоко подняла голову и вышла. «Шарлотта Эванс? Как вас угораздило? Вы знаете, что она разбила голову своему строителю? Знаете?» Его усы нервно извивались на лице, как лохматая гусеница. Ему пришлось наложить 4 шва. Если бы тогда в ситуацию не вмешалось консульство, я посадил бы эту сумасшедшую или депортировал. Из коридора послышалось покашливание. Шарлотта передавала, что вообще-то все слышит. Инспектор встал с места и с силой захлопнул дверь, но она снова приоткрылась. «Давайте перейдем к нашим делам», — предложила я. «Вы нашли Айрин?» «Вы имеете в виду Наталью Шатле?» «Нет, пока нет. Я пригласил вас узнать хоть что-то о ней. Нам известно очень немногое. Она точно не пересекала границу. Во всяком случае, легально. Но и на территории Турции ее не видели. Она не делилась с вами своими планами? Он смотрел на меня уже без прежней строгости. Нет, я только слышала, что она собирается с Андреасом, Камилой и остальными продолжить путешествие на яхте, а позже планировала полететь в Штаты к родителям и стать частью семейного бизнеса. Но это, как мы уже знаем, вранье. Кстати, про Камилу. Она звонит нам через день и требует арестовать вас. Говорит, что ее репутация пострадала и требует отправить вас за решетку. Усы растянулись в улыбке. Ах так? Тогда арестуйте лучше ее за глупость. Быть такой тупой я считаю преступление. Я уже и забыла про Камилу, но она, как оказалось, про меня нет. Поверьте, я бы с радостью. Но, увы, отсутствие ума не преследуется законом, во всяком случае в Турции. А во-вторых, она, как я понял, в Греции. Но вернемся к Наталии. Куда она могла поехать? Попробуйте вспомнить ваши разговоры. Я перебирала в памяти все, что говорила мне Айрин, но кроме стопроцентной лжи ничего не вспоминалось. «Она в Бодруме!» — раздался из коридора голос Шарлотты. Затем она медленно приоткрыла дверь, без приглашения просочилась в кабинет и села на стул рядом со мной. «Она в Бодруме, Синан!» «Шарлотта, я вас сюда не звал». «Хотя ладно, продолжайте». Гусеница под носом собралась в кучу, что означало, что инспектор сжал губы. «Ну, сам подумай. У нее есть наличка. Много налички. Она не выездная. Поселиться в отеле она не может, так как это опасно. Значит, нужна вилла, но желательно там, где есть богатые». Она смотрела на инспектора в упор. «Продолжай, Шарлотта», — пробубнил он. «Ей нужен богатый мужчина. Она хищница. Ей удалось провернуть одно ограбление. Она хочет продолжить. Ты же опытный полицейский. Раскрыл много дел. Ну ты-то знаешь, как у преступников работает мозг». Глаза инспектора стали добрее. Было заметно, что комплименты достигли его сердца. «Неужели ей мало? Она же украла уйму денег». Он говорил не как страж порядка, а как обычный человек, для которого все, что больше $10,000, считалось богатством. «Я же сказала, она акула и чувствует кровь. Я бы на ее месте поехала туда, больше некуда, сезон закончился. Тут...» — она обвела пальцем воздух над головой. «Ловить нечего, а в Бодруме богачей еще много. Ищите ее там. Именно там есть кого грабить». Шарлотта закончила, довольная, что ей дали поучаствовать в расследовании. «Что ж, мы проверим». Инспектор Айтекин снова стал строгим полицейским. «Я все еще не могу покинуть страну», — вдруг вспомнила я. «Хотя сейчас, если бы мне позволили, я вряд ли бы уехала». «Простите, но нет. Я сообщу, когда это станет возможным». При этих его словах Шарлотта радостно хмыкнула. Она тоже не хотела, чтобы я улетала. Мне стало приятно. «Ну, так мы пойдем?» Моя подруга уже встала и тянула меня за локоть. «Да, вы свободны», — он поправил усы. «Шарлотта, постарайтесь никого не избить по дороге домой, иначе я вас закрою». Инспектор кивнул в ту сторону, где закрывали задержанных. «Тебе самому нужно туда сесть. Твои усы — это преступление против...» Договорить она не успела. Инспектор резко встал, и стул с грохотом упал на пол. Мы поспешили выйти. Мне стало значительно легче, чем утром. Я все еще была относительно свободна и могла дальше жить на территории Турции. Я подумала, что даже если Айрин станут ловить год или два, я не буду возражать, при условии, что жизнь окажется такой же, как сейчас. Шарлотта снова была молода и прекрасна. Она шагала по центру города, удивляя всех своим видом. «Знаешь, где самый вкусный кофе в мире?» «В Мадриде». «А знаешь, где Мадрид?» «В тут за углом». Она показала пальцем куда-то в сторону и потащила меня за собой. «Вот, усаживайся». Шарлотта отодвинула стул на террасе с вывеской «Мадрид» и вошла в само кафе. Через стекло я видела, как она болтает с девушкой с розовыми волосами, которая стояла за стойкой. Спустя пару минут моя спасительница вернулась с двумя чашками капучино. «Спасибо. Отличная идея». Я вдохнула аромат кофе. «У них идеальный капучино, как в моей кафешке когда-то. Вкус точно такой же. Я вообще-то не люблю все эти кофейни, где сидят люди с компьютерами. Но когда выпила их кофе первый раз, чуть не расплакалась. Такого вкусного кофе я не пробовала миллион лет». «Спасибо, что поддержала меня. Я бы одна не справилась». Я положила свою руку на ее. «Не стоит благодарности. Синан вообще-то добрый. Ему бы помидоры выращивать, а он зачем-то в полицейские подался. В полицейские попёрся». Она отпила кофе и промокнула губы салфеткой. Рядом возник высокий турок с идеальной укладкой и поставил перед нами два куска десерта, похожего на чизкейк. «Ты шекюре де Рим», — разулыбалась Шарлотта. «Я уж думала, ты про нас забыл». Официант что-то произнес по-турецки. «Эвет», — ответила она и повернулась ко мне. «Это Сан-Себастьян, местный десерт, сумасшедший на вкус. Кадир всегда меня им угощает. Он, кстати, и владелец этого кафе. А вот она...» Шарлотта указала на даму с розовыми волосами. «Гюльджан, его жена. Я им очень признательна за их кофе. Я бы ни за что не смогла жить там, где нет вкусного кофе, свежего лосося и красивых мужчин». И поскольку Шарлотта сама заговорила на тему парней, я решила спросить ее совета относительно задания Павла Дмитрича. Она молча выслушала меня, отпила кофе и затем прочитала целую лекцию о том, как найти мужчину. Но предупредила, что это ее авторская методика, и работает ли она с другими женщинами, Шарлотта точно не знала. Советы были простыми и понятными. Не надо ждать, когда парень обратит внимание, если нравится. Подходи и говори об этом, иначе можно прождать вечность. Но чтобы гарантированно иметь успех, нужно быть эрудированной, уметь поддерживать разговор, интересоваться тем, что происходит в мире. Мужчины таких любят. Умничать строго запрещено, иначе операция провалится. После того, как он оценит твой напор и эрудицию, в ход идут женские штучки. Красивый смех, волосы, касания, жесты. И помни, во внешности важна естественность. На все эти тонны косметики, парики и ресницы и прочее можно поймать кого-то, но на одну ночь. А как потом утром ему после душа показываться? Понимаешь? Понимаю. Также необходимо всегда быть во всеоружии. Никогда не знаешь, когда этому... Она указала пальцем вниз между ног. Найдется применение. Я немного смутилась, потому что подумала, что уже почти месяц не приводила это место в порядок. И главное, нет презерватива, нет секса. Это железобетонное правило спасло мне жизнь в 70-е, если ты понимаешь, о чем я. «А как же Бьянка?» — напомнила я про ее дочь. «Как раз после нее я и завела это правило. Как видишь, все просто. Ты хорошенькая. Не красавица, но хорошенькая. У тебя есть чувство юмора. Если бы тебя еще немного приодеть, ты бы точно имела успех». Она взяла ложку, собрала пену от капучино и отправила в рот. Облизав ложку, Шарлотта встала и заявила, что нам надо идти. Как позже выяснилось, моя спасительница спешила домой, потому что вечером у нее намечалось свидание. Об этом она мне сообщила на обратном пути. Процесс приготовления был небыстрым, и моя соседка ушла к себе превращаться в красавицу, а я взяла Гектора, и мы отправились на пляж. Пес чувствовал радость. Носиться вдоль берега за мячиком было главным его счастьем. Я шла вдоль кромки моря, но так, чтобы вода не касалась моих ног. Купальный сезон закончился, и море было холодным. Зато Гектору температура была совершенно безразлична. Он забегал в воду каждый раз, когда мячик туда укатывался. На пляже оказалось много мужчин. В основном они загорали в шортах, а значит, я могла их рассматривать. А благодаря очкам, подаренным Шарлоттой, делать это можно было, не стесняясь. И я решила поиграть в игру «Дам, не дам». Суть ее очень проста. Требовалось рассматривать парней и решать, переспала бы я с ними или нет. Я шла вдоль загорающих людей и изучала их. И то ли потому, что у меня давно не было секса, то ли на пляже собрались одни красавцы, но я была готова дать 8 из 10 парней. Отмела я только одного толстого рыжего парня с прыщавой спиной и старика, который подметал тротуар. Где-то впереди послышались громкие звуки собачьей драки, из-за обилия собак случались они часто. Я огляделась и поняла, что нигде не вижу Гектора, и со всех ног помчалась к дерущимся дворнягам. Моего пса драли со всех сторон. Не раздумывая, я прыгнула в эту кучу, пытаясь вытащить Гектора. Наверное, нас бы загрызли, если бы не помощь. В какой-то момент я заметила, что к нам, размахивая бутылкой, бежит мужчина. Полилась вода, и дворняги отступили. Я схватила Гектора за ошейник и потащила в сторону. «Кажется, я обречен спасать вас до конца дней своих». Я подняла глаза и обомлела от шока. Передо мной стоял Мартин. «Мартин, это снова ты!» Я раскинула руки и обняла его. «Как я рада!» «И я. Выпьем кофе, если, конечно, вашего пса не надо срочно вести к ветеринару». Он наклонился к Гектору, но тот уже радостно вилял хвостом. Никаких ран на его теле не было. Мы сели в кафе на набережной. Мартин выглядел просто отлично. И поскольку я все еще продолжала играть в свою дурацкую игру, то с уверенностью отметила, что ему бы я точно дала, не раздумывая. Он коротко подстригся, от кудрей не осталось и следа. Заметно загорел, а нос немного облез. «Я думала, ты в походе». Я никак не могла поверить в то, что мы снова встретились. «Был, но неделю назад у меня поднялась температура, и мне пришлось вернуться. Оказалось, что у меня коронавирус. Но не беспокойся, сейчас я здоров. Сегодня пришел отрицательный тест. Я впервые вышел на набережную и сразу встретил тебя». Он улыбался. «Прости, я не хотела. Это все Гектор». Пес после полученной взбучки смирно лежал у моих ног и сбегать не торопился. «А возможно, это судьба?» Мартин не сводил с меня глаз. «Ты так изменилась, я не сразу тебя узнал. Ты похудела и подстриглась, и вообще какая-то другая». «Стало лучше или хуже?» «Не знаю. Ты мне нравилась и тогда, и сейчас». Он отодвинул чашку. В его глазах читался интерес. «Мартин, ты не хочешь сходить со мной на свидание?» Я так неожиданно задала этот вопрос, что, кажется, удивилась ему больше, чем он. «Ух ты!» — он опешил. «Ты первая, кто об этом спрашивает. Обычно девушки так не делают». «Ну, а я необычная. Так что?» Я очень боялась, что он откажет, и методика Шарлотты в моем случае не сработает. «Я не против». Он позвал официанта, чтобы рассчитаться. «Мне надо идти, но я рад, что мы скоро увидимся». «Ты же не меняла номер телефона?» «Нет, номер тот же». Мы встали и обнялись. «Тогда напишу чуть позже». Гектор стал бить хвостом по тротуарной плитке. Он снова сделал доброе дело. И был этому рад.